Глава 13. Текс, со всем я справился, и все довольны. Осталось лишь задать приоритеты регенерации храмового комплекса, и можно устраивать забег по стенам в поисках драконьей кладки. Ибо на трех кольцах оборонных периметров башен в относительно северном направлении насчитывалось 2. Управление монопотоком мне было доступно и без прямого контакта с алтарем. Но вот заслать ману адресату, которого я в глаза не видел, было сродни отправке письма на деревню дедушки. Нужен был первичный контакт, дающий мне достаточный набор характеристик предмета или персонажа, делающих его абсолютно уникальным. А может, таким вот деревянным образом я описывал сам для себя процесс снятия астральных координат, создающих своеобразный постоянный указатель на предмет. В общем, не столь важны сами процессы. Главное – это результат, возможность дать указание алтарю на переадресацию манопотока. Коснулся черного глянца камня. С грустью взглянул на статусное сообщение о доступных мне 5%. Похоже, что не называемый уже сам перенаправил потоки, перекрывая мой долг. И полез в утилитарное меню. Не знаю, как шустро может восстановиться весь комплекс, и что еще после этого придется доводить вручную, напильником, но регенерация зала управления была задачей высшего приоритета. Без контроля над всем замком, храм превращался в красивое, но по сути, беззащитное сооружение. А мне очень хотелось встретить светлые армии во всеоружии, имея в качестве укреплений что-то посерьезней баррикад из битого камня. Ё-моё, какое же тут месиво из опций, меню, саб-меню, выпадающих и вложенных списков. Индусы, что ли, над интерфейсом работали? Тут мой рассеянный взгляд зацепился за раздел, скромно помеченный как «Призыв храмовой стражи». Хм, заглянем, это может быть интересным. Как оказалось, мне были доступны 30 000 уровневых единиц, выводившихся по несложной формуле, ранг храма, помноженный на 10 000. Поинты можно было обналичивать, призывая широчайший список существ, как разумных, так и разнокалиберных монстров. Причем тратились единицы нелинейно, до сотого уровня коэффициент был 1:1, а вот дальше начинал стремительно увеличиваться. В максимально нерациональном варианте все 30 000 можно было слить в обмен на одну внекатегорийную сущность – 900 уровня. В качестве примера – призыв гигантского цербера размером с 5-этажный дом и соответствующими атрибутами. Интересно, адские гончие при виде такого вот старшего брата впадут в экстаз и назначат его верховным четвероногим богом? Впрочем, нанимать охрану сейчас я не стал. Страже требовалось ежедневно платить по 1 золотому за каждую использованную единицу. Нетрудно подсчитать, что в случае найма на полную катушку обойдется это удовольствие в 3 куска вечно зеленых в сутки. В случае смерти охранника, затраченные на него поинты возвращались в общий пул и становились доступны для повторного использования через 24 часа. Поколебавшись немного, решил все же нанять несколько статусных стражников для почетного караула и отсечения доступа монстров в донжон. 5 минут ковыряния в настройках, и на посты у храмовых дверей и калиток заступил 10 тяжело бронированных орков во главе с лейтенантом в затейливо украшенном серебряном доспехе. Это удовольствие встало мне почти в 1500 золотом. Вообще-то я не понял, мне что, всю храмовую армию из своего кармана содержать? Снова пришлось закопаться в меню. Наконец, в разделе финансов обнаружил, что первожрецу доступен 1% от пожертвованных неназываемому даров. На данный момент сумма накопала мизерная, ведь смысл зарабатывать очки веры появился не более часа назад. Да и то, сколько разумных за это время успело разыскать одного из темных жрецов и посвятить себя единственно доступной Макарии. Хотя боюсь, что бурление среди сорвавшегося комьюнити сейчас нарастает с каждой минутой и вскоре грозит сорвать все предохранительные клапаны. Ведь заценить предлагаемые божеством плюшки можно и до посвящения, так сказать, в целях частной конкурентной борьбы. Думаю, что оцифрованное братье уже успело вкурить предлагаемый спектр услуг. И сейчас рвало и метало, в поисках нужного алтаря или жреца. Попутно выяснил, за какие подвиги начисляются очки веры. Одну единицу очков веры можно было получить, пожертвовав Богу 1000 маны, сотню опыта или же 1 золотой. Учитывая, что для первого религиозного ранга требовалось 1000 очей, то нетрудно посчитать, что желающему это обойдется в сотку баксов, из которых лично мне будет доступен жалкий доллар. Однако, являясь поклонником теории больших чисел, я тут же умножил сумму на предполагаемое количество сорвавшихся. Затем растянул процесс в вечность. Удобная ведь штука – бессмертие. Результат впечатлял. Наконец добрался до меню строительства, апгрейда и ремонта. Открыл ветвистое дерево вкладок и обомлел. Ай да Макария! Как оказалось, богиня не являлась поклонницей полумер и выложилась по полной, реанимировав не только храмовый зал, но и весь центральный донжон. Вдобавок порадовало еще то, что первохрам позволял использовать свой строительный потенциал не только для саморемонта, но и для восстановления замковых сооружений. Понятно, что весь комплекс планировался как единое целое, поэтому частичное дублирование, а в некоторых случаях и объединение оборонительных и регенеративных функций преследовали только одну цель – повышение защитного потенциала храма. Да, и замок, и храм стоят сами по себе многих миллионов. Но стоит объединить их в один комплекс, и узнавать его цену придется уже не сложением, а умножением. Очень. Очень ценный бесхозный пряник, как бы не подавиться. Я вообще в этой игре вижу свои шансы только лишь благодаря новой должности и божественной подписке. Будь я просто лаитом, пусть даже главой так себе клана, выставил бы координаты находки на аукцион, урвал бы свой миллион-другой и умыл руки. Но сейчас судьба сдала мне пол колоды козырей, так что еще пободаемся. Дважды такой расклад может и не выпасть. Как говорил кто-то многомудрый, повезло – это когда шанс встречается с готовностью его использовать. Судьба может раз за разом открывать перед нами двери новых возможностей. Но вот готовы ли мы ими воспользоваться? Вот тебе отличное предложение о работе за границей. Ах, ты так и не удосужился за 30 лет выучить английский? Вот тебе зомби навстречу, и труп мента у ног с Ксюхой на груди. Ах, ты не знаешь, где у автомата предохранитель, и как за 1,5 секунды сменить расстрелянный магазин? Ну, тогда ты сам себе злобный Буратино, и не говори, что не везет. Я пролистывал статус-план замка страница за страницей, перегоняя в память общие чертежи и статусы помещений. Главный лестничный пролет, маркер на карте, статус «зеленый». Полностью работоспособен. Арсенал. Желтый. Ограниченно функционален. Срок полного восстановления при текущей конфигурации – 28 дней. При выделении высшего приоритета и всех доступных ресурсов – 6 часов. Подземные казематы. Коммуникации и подвалы. Статус красный. Уровень разрушения – 81%. И так далее в том же духе. Основные усилия Макария вложила в марафет храмового зала и фасада здания. Остальным же помещением был восстановлен минимальный функционал. Наконец, на 5-м этаже донжона я обнаружил маркер контрольного зала. Желтый. Ограниченно работоспособен. Это что, я могу туда тупо прийти и взять замок под свое крыло? Мой хомяк бушевал, грозя разнести все вдребезги пополам, если мы прямо сейчас не наложим лапу на бесхозное имущество. На минуту я даже испугался, вспомнив древний фильм «Чужой», где страшненькие монстры ворвались из носителей, взломав им изнутри грудную клетку. «Эй, хомякоид, не нервируй хозяина. Проапгрейдю тебя на жабу и скажу, что так и было. Ладно, мне ведь и самому интересно. Ничейный замок класса «Супернова» это покруче забытого в лесу автотрейлера с полным кузовом никому не нужных «Бентли». Прикинув по карте наиболее короткую дорогу, я свернул все меню и прервал контакт с плитой алтаря. Огляделся, подгоняя визуальную картинку под свежепереваренные карты, и рванулся под дальнюю арку лестничного пролета. Забег по коридорам принес немало открытий и разочарований. «Макария, как же так?» Все помещения, через которые я пробегал, сияли стерильной чистотой и утилитарной гранитной плиткой. «Чистотой!» Вот на каком слове ударение. «Где весь техногенный мусор, я вас спрашиваю?» «Тысячи гильз, пустые магазины и обрывки лент, драгоценные мифриловые осколки и пластины брони. Где завалы битого камня с щедрым археологическим материалом? Я, может, вообще рассчитывал откопать парочку слегка присыпанных щебнем вармехов? Это же не уборка, а вредительство какое-то!» Я ощущал себя как муж, открывший ворота гаража, где в давно привычном бардаке известно расположение каждой гаечки, и обнаружившего, что жена втайне навела уборку, сметя в поганый совок ценные болтики, проволочки и резиночки. Чисто, аккуратно и абсолютно деструктивно. Куда же эта Макария весь мусор дела? Неужели тупо закинула в астральные дали? А может и похуже, переработала мифрил в энергию? Вон ведь какой неподъемный евроремонт в одно лицо отгрохало. Блин, как неудачно-то. Надеюсь, что эти древние стены по-прежнему хранят свои тайники с заначками, и Макария действительно ограничилась лишь наведением поверхностной красоты. Впрочем, оставалась еще надежда на подвалы. Надеюсь, что туда загребущие руки поклонницы чистоты не добрались. Пятый этаж. Полное отсутствие окон. Длинный спиральный коридор, наматывающий обороты внутри донжона. Последовательно проводя штурмующих сквозь ряды казарм, зон отсечки с бойницами по стенам и мощных базальтовых плит, готовых обрушиться и перегородить проход полностью, либо создавая непробиваемую баррикаду. Достаточно лишь иметь доступ к управляющему артефакту или тривиальному ключу, что отпирал навороченные замки гномьей работы. Последний коридор, сломанный геометрией и все уменьшающимся сечением. Крайний десяток метров могла оборонять лишь пара бойцов, полностью перекрывая проход. Толково тут все устроено. Жаль только отреставрировано на скорую руку одной торопливой особой. Блин, поотрывать бы эти руки по самые плечи. Макария Милосская. Скульптура работы неизвестного мастера. Мда. Еще раз оглядел нейтральную плитку на древних замковых коридорах. Таджикские гастарбайтеры лепят китайские подвесные потолки поверх росписи Петродворца. Такая вот у меня родилась аналогия. Наконец, слегка подрагивая от предвкушения, я с натугой отворил невысокую, но безумно толстую дверь мореного дуба и шагнул в святая святых замка. Да, если атакующим приходилось ужиматься во всю сокращающуюся кубатуру проходов и коридоров, вынужденно оставляя по дороге боевых големов, затем огров, а вскоре и троллей, то у защитников, особенно учитывая монополию на порталы, таких проблем не было. Высокие потолки, метров 7 не меньше, позволяли использовать в обороне максимум достижений големостроения и весь спектр раздрумира. Сразу же за боевой площадкой, за невысоким барьером, находился энергоцентр. По всему периметру стен виднелись пустые гнезды под кристаллы накопителей. Сколько же их тут можно установить? Сотню? Две? Учитывая, что каждый стоит под миллион, амбиции у создателей замка нешуточные. Еще десяток шагов. Г-образный проход между двух барьерных стенок. И я оказываюсь в сердце цитадели, контрольной комнате. Почти все пространство занимал подковообразный стол белого мрамора, сиротливо щурящийся темными провалами гнезд под десятки артефактов, неизвестной мне природы и назначения. Больше всего это напоминало пульт управления чего-то навороченного, субмарины там или атомной электростанции. Хотя конкретно сейчас это скорее выглядело как заготовка к пульту. Пустые крепежи, выдранные с мясом блоки, старательно выщербленные некогда зеркальные панели неизвестного мне назначения, очень уж похожие на тривиальные мониторы. В центре стола едва заметно отсвечивала зеленым управляющая панель замкового артефакта. Где находилось само изделие неизвестных мастеров, было неясно, может вообще вмуровано в фундамент, в целях повышения надежности и безопасности. Поплевав мысленно через плечо, положил ладонь на клавиатуру. «Добро пожаловать в панель управления замкового комплекса «Супернова». Ваш уровень доступа – гостевой. Режим вывода информации смешанный. Мысли-речь плюс видеоряд. Чем могу служить?» Я удивленно качнул головой. Не похоже это на сухие опции меню. На всякий случай решил уточнить. «Ты разумен?» Секундная заминка, и безликий голос ответил. «Нет, хотя я максимально близок к этому понятию. В управляющий кристалл помещена препарированная душа одного из магов-создателей. Были удалены все излишние виды эмоциональных проявлений и полностью подавлена свобода воли. Гипертрофировано желание служить и исполнять приказы. Это единственное, что приносит мне удовлетворение. Что еще я могу для вас сделать?» В голосе слышалась плохо скрываемая просьба «Спроси еще хоть что-нибудь». Текущий статус. Замковый комплекс «Супернова». Уровень повреждений 68%. Последнее подключение авторизированного оператора 790 лет назад. Последнее значимое событие 43 минуты назад. Восстановление 11% целостности структур. «Кому ты принадлежишь?» «Вопрос не понят». В чьей собственности находится замок? После восстановления функционала контрольного центра заявок на владение замком не поступало. Желаете подать таковую? Ха, он еще спрашивает. Да. Принудительная активация одноразового скрипта. Согласно инструкции 82А, устанавливается связь с финансовым центром. Внимание! Вас приветствует 155-й поток из скина Бардо-7. Поздравляем! Вами обнаружен ничейный замок класса «Супернова». Согласно пункту 59 из лицензионного соглашения с конечным пользователем, вы можете вступить во владение, оплатив стоимость недвижимости и выкупив землю в свою собственность. Желаете произвести данную операцию? «Да». Мой голос пустил петуха, и я сглотнул в волнении. «Блин, да у меня даже квартиры своей никогда не было, не то что замка». «Стоимость участка в 4 квадратных километра, 2 миллиона золотом. Стоимость замка «Супернова», включая уникальный храмовый комплекс и учитывая 68% амортизацию, 23 миллиона. К вашему сведению, в замке недавно были проведены восстановительные и реставрационные работы». «Спасибо». «Я в курсе. 25 миллионов. Мне оставалось лишь в бессилии кусать губы и барабанить пальцами по контрольной панели. Больше 2 миллионов баксов. Это же невероятная сумма. Даже для Реала. И главное, у меня ее просто нет. Вот выкупят замок какие-нибудь олдеры и буду сидеть на птичьих правах в храмовом зале». Вникая в понятие «вечности», такие деньги, конечно, заработать можно. Но вот здесь и сейчас, вынь да положь, а может... Существует ли возможность разбить сумму на платежи? На какую ежемесячную сумму вы рассчитываете? Неужели есть такая опция? Вот оно, решение. Ну, скажем, 10 тысяч золотых? Добавил я просящую нотку в голос. «Максимальный срок рассрочки ограничен годом. Учитывая баланс вашего счета, мы можем предложить вам следующее решение. Первоначальный взнос в 1 миллион, что позволит закрепить замок в вашу собственность. И 12 ежемесячных платежей по 2 миллиона каждый. Это лучшее предложение, что мы можем вам сделать». «Черт, 2 лимона ежемесячно. Где их брать?» Да, мне удалось заработать сумму, близкую к этой, за свой первый игровой месяц. Но будет ли такая пруха на протяжении всего года? Конечно, у меня целый набор уникальных возможностей, но быстро и без ошибок монетизировать их потенциал – задача очень непростая. В случае успеха я очень прочно закрепляюсь в Друмире. В случае неудачи теряю весь выплаченный наул. Последнее плохо, но не смертельно. «Рискнуть? Хомяк, ты как, в игре?» Впервые на моей памяти щекастенький не ответил. Миллион в руках или замок в небе? Завис, саблезубый. Как я его понимаю? Надо брать. Отключая самоконтроль и чувство реальности, я произнес деревянным голосом. Согласен. Именно так я поступал в том случае, когда нужно было сделать что-то стрёмное, требующее максимальной решимости. Прыжок с 10-метровой вышки. Подкат к невероятно красивой девушке. Отрубаю эмоции, пожимаю плечами и делаю шаг вперед. Согласен. Уже уверенней повторил я. Поздравляю с приобретением. В голосе Искина мне послышалось легкое удивление. Вам выслан инвойс и запрос на помесячное снятие денег. После оплаты и подтверждения все документы, скрепленные электронной подписью и заверенные официальным юридическим Искином офшорной зоны Каймановых островов, будут отправлены вам в приват и на официальный почтовый ящик гражданина. Подтверждая вышесказанное, мигнул индикатор нового сообщения. Дроубанк оповещал клиента о полученных запросах. Еще раз глубоко вздохнул и, отрезая себе пути к отступлению, подтвердил списание денег. «Извините, мама и папа. Вы, как люди, пережившие вторую Великую депрессию, всю жизнь вбивали мне в голову прочное табу на кредиты. Но ведь в данном случае никакого ростовщичества и судного процента. Просто рассрочка в платежах. Верю, что не ступил и не стал победителем конкурса, как я пролюбил свой первый миллион за 5 минут. Перед глазами побежали быстрые строки сообщений. Поздравляем с покупкой. Замковый комплекс класса «Супернова» переходит в ваше полное распоряжение. Обновление реестра виртуальной собственности выполнено. Отсылка формы Н-244 в налоговые органы выполнена. Проверка источника поступления средств в процессе. Внимание! Согласно закону номер 5011 о вирт-имуществе, принятом в 2029 году, налоговая ставка на ваше приобретение составит 1,5% в год. Разовый налог на покупку вирт-недвижимости на сумму более 1 миллиона рублей составляет 4%. Платежное уведомление выслано на ваш банковский счет. Напоминаем, что в случае неуплаты в 10-дневный срок вам будет начислена пеня в 5% за каждые сутки просрочки. Хм, гадство-то какое! Только поставил электронную подпись, как уже должен федералам лимон золота. Вот кто деньги из воздуха делает. Закрой глаза, крутанись вокруг оси и ткни вслепую пальцем. Обязательно попадешь в налогооблагаемый предмет. Акцизы, таможенные сборы, прямые и косвенные налоги. Все прочно опутано незримыми золотыми нитями, что сматываются в гигантские клубки в недрах государственного аппарата. Интересно, сколько месяцев в год человек работает на себя? 2, 3, край 4. Остальное – вынь да отдай. Где-то я читал, что в одной булке хлеба вбито более сотни всевозможных сборов. Хорошо, что в Друмире еще не так. Представил на секунду. Выбил из монстра золотой, и к нему сразу же потянулись десятки жадных рук. Моргнул, а на ладони осталась жалкая кучка медяков. При этом, если решишься их все же потратить, не забудь еще заплатить 18% НДС. Монголо-татарская ига с его жалкой десятиной кажется чем-то фантастичным и нереальным. Прям золотой век, мда. Кстати, оплатить этот налог мне сейчас нечем. Неразменный миллион ушел администрации Друмира, а у меня на руках жалкие пара десятков тысяч. И больше 2 миллионов ежемесячных расходов. Я больше не имел на счету 6-значной суммы, и мир сразу же стал восприниматься по-другому. Груз долго ощутимо рухнул на плечи, плюща и ломая хрупкие крылья, заставляя отбросить все рисковые идеи, запрячься в ярмо и работать, лишь изредка поднимая голову, вытирая натруженную ярмом шею и оглядываясь, нет ли еще какой работенки, я бы вспахал. Ох, мама, как же ты была права. Нет, ребята, болт вам, не подрезать мне крылья. Все, что не убивает, лишь делает нас сильнее. Будем изыскивать средства. Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей, ты мой герой, помогай!» Стоять мне уже изрядно надоело, но присесть внутри стерильного прямоугольника было не на что. Хлопнул ладонью по плите и не успел даже открыть рот, как раздалось. «Хозяин!» И столько было страсти, едва сдерживаемой радости, что я даже смутился. «Глеб, зови меня так». «Как прикажете, хозяин!» «Тьфу ты! Слушай, замок!» «Нет нужды в тактильном контакте. Вместе с правом собственности вы получили один экземпляр артефакта контроля. Он позволяет поддерживать мыслесвязь с замком практически на любой дистанции». Хлопок, и на управляющем пульте возник восьмигранный амулет на тонкой платиновой цепочке. Взвесил на руке, тяжеленький. Одел и мысленно обратился к замку. «Меня слышно?» «Да, хозяин». «Блин, ладно, неважно. Так вот, почему в этом кефирном заведении такой скудный инвентарь? Даже посидеть со вкусом не на чем». Выдал я фразу из любимой книги. «Сообщаю, комплекс генерирует 300 универсальных единиц в час. Их можно потратить на ремонт, постройку или апгрейд существующих строений и помещений, а также на внутренние работы по декорированию. На данный момент доступно 6 УЕ. Этого хватит лишь на очень простое приспособление для удержания равновесия в сидячем положении». «Надеюсь, это ты сейчас о стуле. Да мне на нем гостей не принимать, лишь бы зад поместился. Генерируй свое приспособление». «Все же рекомендую вам подождать еще 7 минут. Тогда появится возможность заказать готический стул номер 52 из только что закачанной мной коллекции «Скупой рыцарь». Я подозрительно нахмурился. «Надеюсь, это не рекламный блок? Ты мне не собираешься по громкой связи прокладки рекламировать и баннеры по стенам развешивать? Смотри. И еще, никаких дубовых стульев с прямыми деревянными спинками. Пусть на них сами дизайнеры зады отсиживают. Я предпочитаю утилитарную, мягкую, анатомическую мебель. Короче, где мой стул?» Замок послал мысли и эмоцию, наиболее близкую к пожатию плечами. Хлопок, и я понял, что слегка поторопился. На полу стоял колченогий табурет, грубоватой ручной работы. «Мда...» Я осторожно присел, покачался, выискивая баланс. Ну, зато не уснуть на нем, дел-то полно. Кое-как утвердившись, махнул рукой. «Хрен с тобой, золотая рыбка. Принципиально сохраню это приспособление, как напоминание о вреде поспешных решений». «Замок, в донжоне есть хозяйские апартаменты?» «Да, весь 6-й этаж». «Сколько времени возьмет восстановление до среднекомфортного уровня?» Замок на секунду подвис, затем отозвался. «Ориентировочно от 10 до 14 суток, в зависимости от сложности дизайна». «Блин, долго. А гостевые апартаменты?» «Да, хозяин. 4-й этаж. 6 независимых комплексов». «Вот и отлично. Реанимируй один. Из расчета 2 суток на восстановление. Камин, там кровать, стол и пара кресел. Подбери из готовых дизайнерских решений несколько вариантов и зашли мне на утверждение. Есть у тебя такая возможность?» «Да, хозяин. Принимаюсь за работу». «Вот и славно, вот и трудись. А хозяин, тьфу, а я займусь монетизацией собственных умений и статусов». Открыл площадку аукциона и первым делом перепроверил степень анонимности моего автоторговца. Максимально параноидальная. Вот это по мне. Вся переписка только через номерного продавца, личность владельца скрыта. Текс, что мы можем предложить миру? Я открыл окошко генерации нового аукциона и уже через пару минут выставил на торги первое предложение. Продается уникальный рейдовый баф. Эффект. Плюс 25% сопротивления всем видам магии. 10% сопротивление физическому урону. Длительность – 12 часов. Успех или неудача всего рейда в ваших руках. Обязательное условие – баф не накладывается на рейды, имеющие своей целью кланы или замки почитателей павшего. Цена – 30 тысяч золотых. Не очень много, особенно учитывая стоимость искры, но услуга многоразовая должна приносить стабильный денежный ручеек. Следующее предложение. «Редкостный шанс. Рейдовый портал в Инферно. Спешите, пока ваши конкуренты сами не посетили древние замки владельцев демонических планов. Услуга включает в себя открытие портала для пропуска группы в один конец. Обратно, своим ходом, через воскрешение, либо телепорт. Цена. Открытый аукцион на 7 дней. Начало торгов с 1 золотого. Так, что у нас дальше? Сорвавшийся, только ты понимаешь, что значит выбор богини Макарии как покровительницы. Уникальная услуга напрямую от жреца. Посвящение богине блаженной смерти. Покупатель сам телепортируется в точку, указанную продавцом. Таинство полностью анонимно. Цена – 10 тысяч золотых. Следующий лот – моя козырная колода из одних тузов. Уникальное предложение для крупных кланов или состоятельных и понимающих игроков. Посвящение в темный жреческий сан из рук самого первожреца. Приведи весь клан под длань неназываемого и обезопась бессмертие своих людей. Цена – 1 миллион. Перечитал текст и задумался, а правильно ли я поступаю? Да, сумма значительная. На самом деле можно и еще нолик приписать. Олигархи все равно купят. Поморщатся, но возьмут. И что я потом буду делать с этим кодлом профессиональных интриганов, вооруженных аналитическими отделами, службой безопасности и золотыми подвалами? Не оттрут ли они меня от руля? Не замутят ли комбинации, порочащие веру павшего или первожреца? Там ведь кошечек нет. Одни акулы, пережившие депрессию, госдиктатуру и второй НЭП. Сожрут и не поморщатся? Нет, так дело не пойдет. Сам же вспоминал недавно. Кадры решают все. И тут же чуть было не начал решать столь важный вопрос методом слепого тыка. Засядет потом в храмовой келье такой вот товарищ Сталин. Поставит скромную табличку «Первый секретарь» и расставит везде своих людей. Оглянуться не успеешь, как грянут перевыборы, и окажешься на должности младшего подметальщика. Значит, думать, думать, и еще раз думать. Одним движением глаз смахнул написанное объявление в корзину, сделал зарубку в памяти и отложил этот вопрос на потом. Пойдем дальше. Взлом замковой защиты. С поддержкой алтаря я могу удержать высшее заклинание самостоятельно, а используя жреческое умение тени неназываемого, остаться анонимным. Но выставлять такое предложение на аукцион я не хочу. Можно наделать слишком много шума. Буду искать выход на возможных покупателей самостоятельно. Полез в давно позабытую новостную ленту, раздел военных конфликтов. Вялотекущие войны и разборки между кланами велись всегда. Найти желающих, думаю, реально. Клан ОМОН взял в осаду 2 центральных замка торгового клана «Золотая сеть». Торговцы наняли крупные отряды наемников, и итог противостояния пока не ясен и слабо прогнозируем. Напоминаем, что за последние месяцы ОМОНовцы захватили и перепродали уже 3 одиночных замка у кланов 2-го дивизиона. Клан Сволота уже третью неделю безрезультатно осаждает частный замок на границе ничейных земель. Смысл сего действа непонятен. Сил продавить щит у них явно недостает. Корейским фармальянсам завершился рейд в окрестностях человеческого города Хумаса. В течение суток захвачены и тут же разрушены 4 пригородных замка и десяток особняков. Норма прибыли в 20%, что выплачивается при уничтожении недвижимости, вполне удовлетворяет настойчивых корейцев. Страховые компании вновь повышают цены на свои услуги. Вчера ночью в результате молниеносной операции клана «Ниндзя-Лутеры» была захвачена стратегически важная цитадель «Серебро», прикрывавшая доступ к одноименным рудникам. По данным анонимного источника, Захват стал возможен благодаря предательству одного из старших офицеров клана, что заступил на охрану объекта и слил портальные коды нападавшим. Как нам стало известно, речь идет о профессиональном шпионе, чей род деятельности строится именно на таких разовых акциях. Подготовка к ней заняла более года. Экспресс-раскачка, вступление в клан и ударная работа на его благо, быстрый рост по карьерной лестнице и, как апофеоз, получение более миллиона золотом за ценную стратегическую информацию с последующим удалением персонажа. Да, я задумчиво почесал затылок. По-взрослому все. Лутеры получили замок стоимостью в полмиллиона долларов, а терпеливый шпион 100 кусков за год игры. Сейчас отдохнет месяцок на Мальдивах и снова зарегистрирует нового персонажа. И как прикажете от таких товарищей защищаться? Мне невольно вспомнилась ситуация, когда мыльные пузыри вместо сигаретного дыма выдали непонятного паренька, пытавшегося пристроиться к ветеранам и выдававшего себя за курсанта. Не спасло ли тогда ветов мое изобретение от подобной участи? В общем, польза от инфы была. Я теперь примерно представляю, сколько стоит обход замковой защиты. Правда, никому из ведущих в данный момент боевые действия мне предлагать услуги не хочется. Хотя есть интересная идея. Судя по всему, большинство сил ОМОНовцев стянуты к осажденным замкам. Что если предложить их жертвам возможность контратаковать? Я готов снять защиту с любого из указанных торговцами замков, тем лишь понадобится рывком овладеть им, что наверняка позволит переломить ситуацию и не только спасти свою недвигу, но и неплохо подзаработать. Заодно похожее предложение можно сделать и бывшим владельцам цитадели Серебро. Наверняка они полны желания вернуть стратегическое управление под свой контроль. Решено. Пара минут поисков, и я нахожу имена глав кланов «Золотая сеть» и «Рудокопы». Завожу анонимный ящик в службе сообщений, пишу письма с предложением. Оплату предлагаю через официальных посредников, что за скромные 2% отследят чистоту сделки и выполнение сторонами условий договора. Моя задача – снять купол в указанном замке в установленное время. Цена вопроса – миллион. Ну, вот и все. Ловись, рыбка большая и очень большая. Сдвоенный перезвон упавших золотых монеток сообщил о поклевке. Ага, продалось посвящение Макарии и рейдовый. Плюс 40 кусков. Пошла потеха. Дзинь-дзинь. Снова клюет.